Глава 21. Из леса выбирались медленно, боясь переломать ноги скакунам и оправданно опасаясь свернуть себе шеи. А потом стоило выехать на широкое пространство, наподобие равнины, но без какой-либо дороги, и подстегнули животных. Мы снова оказались в подобии лесных клещей, но искать тракт – тратить время, поэтому решили пока держаться просто направления. Мое тело ломило уже через полчаса бешеной скачки. Пятая точка практически полностью онемела, а плечи свело так, что думала: «Все, останусь без рук». Если мне было до такой степени худо, не представляю, как мучилась мадам Сильвия, ведь она весьма габаритная женщина. Но леди стоически терпела и даже подняла своего коня. Энни молчала, стараясь не отстать от нас. Девушка не умела ездить верхом. Она просто плашмя лежала на своем скакуне, крепко обхватив умное животное, залоснящуюся от пота шею. Старалась не жмуриться и не потерять нас из вида. В итоге я сжалилась над девушкой, а если быть до конца откровенной, она нас прилично тормозила. Я пересадила ее к себе, прямо перед собой. После чего мы, посовещавшись с мадам Бернар, определили направление, где мог бы располагаться основной тракт, и ускорились еще больше. На дорогу выехали через час галопа, взяв круто вправо и преодолев лесополосу. После чего остановились, дабы перевести дух. Наученная горьким опытом, всегда складывала в свой саквояж что-нибудь из медленно портящегося. Вчера утром уложила шмат вареного мяса, хлеб, приличный кусок сыра и фляжку с водой. Когда я все это достала, глаза моих спутниц чуть не выскочили из орбит. «Дженни, как ты умудрилась все это выкрасть прямо из-под носа разбойников?» – воскликнула несдержанная Энн. Она уже успела отдышаться и чуть прийти в себя. Я же, улыбнувшись, вынула еще и маленький острый аккуратный нож в кожаных ножнах, нарезала все свое богатство, сделала 3 бутерброда и угостила женщин. Это была, наверное, самая вкусная еда на свете. Наша троица ела и жмурилась от удовольствия, ничем не замутненного и чистого. Мы живы, мы свободны. Осталось обогнать бандитов и добраться до Марселя быстрее них. «Дальше путь мне известен», – доживав последний кусок, заговорила хмурая Сильвия. «Сейчас еще пяток минут передохнем, ноги размять надобно. Затекли, мочи нет такое терпеть. Давно я в седле по-мужски не держалась. Все горит, и пах, и ягодицы, и бедра, спина ноет, плечи тоже. На что мне такое наказание на старости лет? Ну, погоди, Леон, покажу я тебе, как меня заказывать». И погрозила крепко сжатым кулаком куда-то в направлении, по всей видимости, города. Немного набравшись энергии от еды и размяв затекшие мышцы, мы снова взгромоздились на заводных коней и сначала шагом, переходящим в валюр, а затем и в галоп, помчались дальше. «Надо было шадок напоить», – пискнула Энни, сидящая передо мной так, словно аршин проглотила. «Верная мысль. Сейчас эти устанут, съедем с дороги и порыщем в лесу. Негоже животных мучить», — ответила я пристыженная, что забыла о таком важном деле. «Ты расслабь спину», — заметила я. «Иначе мне неудобно править». «Да, я пытаюсь», — послышался приглушенный ответ из забившего в лицо ветра. До самого рассвета, делая короткие остановки, на коих старались обихаживать наши транспортные средства, мы неслись, буквально сломя голову. Нам всем хотелось жить и отомстить. Мне – своей родне, а леди Бернар – некоему загадочному Лео. Я даже представить боюсь, что она хочет с ним сделать. Наверное, предаст общественному порицанию. Возможно, пойдет в ратушу и пожалуется градоправителю. А дальше будет суд. И аристократа упекут в темницу. В принципе, туда ему и дорога. Из-за него я снова в стрессовой ситуации. Гад такой. Солнце обворожительно окрасило горизонт в мягкие, нежно-лиловые, отдающие в розовые тона. Словно умелая рука художника, мазок за мазком превращала небеса в произведение искусства. Пробудились птицы, зачирикали, оглашая все вокруг своей мелодичной трелью. Ветерок был свеж и ароматен, пахло росой, влажно от росы землей с пряными нотками диких растений. Я вдохнула все это богатство, подаренное миру матушкой природой, и зажмурила глаза от непередаваемого чувства благодарности быть живой и видеть, ощущать все краски окружающей действительности. И чем ближе мы подъезжали к населенному пункту, тем больше нам встречалось людей. Крестьяне на телегах везли свой товар на городской рынок, одинокие всадники, и даже повстречалась карета какого-то вельможи или аристократа с охраной по бокам. Наконец-то мы поднялись на взгорок и на нем остановились с интересом, разглядывая открывшуюся нашему взору картину. Город Марсель удивлял размерами и невольно внушал трепет, несмотря на то, что я из другого мира и жила в мегаполисе. Не скажу, что Марсель полностью походил на старушку Европу, но отдаленные схожие черты все же имелись. Узкие улочки, живописные, островерхие разноцветные крыши, ажурные в цветах балкончики. Мне понравилось все. От атмосферы до архитектуры. Мы медленно спустились по пологому склону, а потом, подстегнув уставших коней, помчались вперед. «Следуйте за мной и не отставайте!» Голос мадам был сух и строг. Спина прямой и натянутой, как тетива. Насмешливый огонек в зеленых глазах сменила решительная злость и жажда расправы. «Дженни, ты пока послужишь мне в качестве секретаря и свидетеля. Мне нужны твои документы. С этим не возникнет сложностей?» И прищурилась, ожидая ответа. «Возникнет», — вздохнула я. «Моя фамилия должна остаться неизвестной никому». «Фальшивые документы я справить за короткий срок никак не смогу». Устало вздохнула она, а плечи грустно опустились. Энни не слышала нас. Она отстала, стараясь совладать со своей лошадью. «Если станет известно мое полное имя, меня найдут». Слов одной Энни будет недостаточно, чтобы Лео упрятали в темницу. «Значит, придется придумать иной вариант. Возможно, даже подключить не совсем законопослушных граждан. Планы поменялись. Будем действовать из-под тишка». «А мне лучше исчезнуть из вашего окружения, но при этом не терять с вами связь». «Я благодарна тебе, Дженни. Посему будь уверена, все, что от меня зависит, будет сделано. Как и награда, которую ты заслужила». «В любое другое время, не раздумывая, отказалась бы от денег, но не в этот раз». Криво усмехнулась я и медленно выдохнула. «Как же устаешь от вечного напряжения, от этой самой, что ни на есть, настоящей гонки на выживание». Утешало лишь, что улизнуть от Луизы удалось. Значит, смогу и все остальное. Главное не опускать руки и постараться выполнить задуманное в самые кратчайшие сроки. «Хорошо. О деньгах не беспокойся. А сейчас ты проследуешь в мой особняк». Продолжила беседу Сильвия. «Тебе нужно как минимум умыться, как максимум поесть и отоспаться. Нам всем это просто необходимо. А дальше на сытый желудок и негудящую голову что-нибудь толковое да придумается». Спорить с мадам не стала. Все ей перечисленное мне уже во сне снилось. Нормальная еда, возможность принять ванну и прилечь на настоящую кровать, а не подстилку из сена. Даже издали мне очень понравился город, а уж вблизи я буквально очаровалась Марселем. Он казался просто потрясающе прекрасен, чистый, ухоженный и цветущий. Количество раскидистых деревьев, клумб, шикарных кустов и мелких фонтанчиков в сквериках поражало всяческое воображение. И вся эта красота, созданная руками людей, сверкала в обрамлении из домов с ажурными балкончиками, также утопавших в цветах. Невооруженным взглядом было видно, насколько горожане любят свой дом и заботятся о нем. Кстати, о них. По улицам сновало приличное количество куда-то спешащих, деловитых женщин и мужчин. Открывались ставни лавок с товарами, нос щекотали ароматы свежеспеченного хлеба. Мне уже здесь нравилось. Интересно, что же будет дальше? Очень надеюсь, я найду на новом месте так нужный мне покой. Хотя бы временный.